Глава 16. Ограбление по-суперменски. 3 месяца назад. Вот интересно, во всех семьях все важные разговоры проходят на кухне или только у нас? Хотя, может быть, в этот раз просто совпало. Просто я проснулся ночью, голодный, как стая волков. Потом, быстро смыв с себя грязь и засохшую кровь, отправился на кухню. А там, в самом главном помещении любого жилища, уже и стол накрыт. Если честно, после всех событий я и думать забыл о нашей недавней ссоре, как, впрочем, и Рита. Вернулся живой, и ладно, все остальное мелочи, разберемся. Ну, во всяком случае, так она сказала, терпеливо дождавшись, пока я доем, и, поставив передо мной кружку с кофе и пепельницу, потребовала «рассказывай». Разве что сходила убедиться, что дети крепко спят, да дверь на кухню поплотнее закрыла. Ну а я начал рассказывать, подробно и ничего не скрывая. А в процессе поймал себя на мысли, что дело тут вовсе не в любопытстве супруги, скорее мне просто требовалось выговориться. Ну и, наверное, переложить часть ответственности за будущее непростое решение еще на кого-то. Слишком уж я устал от всего этого, еще немного, и постоянное напряжение сделает из меня дергающегося неврастенника». А еще, проснувшись утром, я осознал одну простую вещь. Мысль об убийстве меня больше не пугает. Ни с моральной точки зрения, все же не я первым начал, ни с точки зрения наказания, хуже все равно уже не будет. Но вот как-то так. Завершил я свой рассказ спустя какое-то время и высыпал на стол красные кристаллы, а сам встал и принялся варить кофе себе и супруге. 13 штук. Задумчиво проговорила Рита, рассматривая мою добычу. «Значит, ты думаешь, что в них жизненная сила убитых? Жизненная сила, энергия, не знаю, как это называется, но в них явно то, что питает наши способности», – пожал плечами я. «Думаю, что благодаря им ты сможешь не стареть раньше времени». «Что значит ты?» – вскинулась Рита. «Ну, во-первых, ты сама кричала, что это я во всем виноват. Вот я и исправляю свою ошибку. «А во-вторых, на двоих тут явно мало», – спокойно пояснил я. «Это ты сейчас поругаться собрался?» – нахмурилась Рита и, поднявшись, подошла ко мне, посмотрев прямо в глаза. «Эгоисткой меня обозвал. Разделим пополам, понял?» «Успокойся и сядь». Я потер лицо ладонями, соображая, с чего начать объяснение. «Сядь и давай поговорим нормально, без лишних эмоций, ладно?» «Хорошо». Рита смерила меня недовольным взглядом и села обратно за стол. Я же использовал образовавшуюся паузу, чтобы собраться с мыслями. Впрочем, вскоре кофеварка закончила свою работу, и пауза закончилась, я так ничего и не придумал. «Ну смотри», сев за стол, я подкатил к себе кристаллы и расставил их в ряд. «Здесь 13 штук. Если считать с оптимизмом и предположить, что в них все непрожитые годы убитых, «Сколько там, говорили, нам осталось?» «От года до 3», — со вздохом напомнила Рита, смотря как часто пользоваться своими способностями. «Ну да. Так вот, будем оптимистами и посчитаем, что каждый кристалл — это 2 года жизни». Я говорил, стараясь не смотреть на Риту, только перекатывал по столу камешки и курил, запивая дым горячим кофе. «Итого 26 лет. Как раз столько, чтобы успеть вырастить детей и не оставить их сиротами. Ну, с небольшим запасом, мало ли что. Но только кому-то одному. Понимаешь, о чем я?» «Дурак ты, Сережа!» Рита встала из-за стола и, подойдя ко мне сзади, обняла. «Мы с тобой сколько лет вместе? И ты думаешь, что я спокойно буду смотреть, как ты умираешь от старости? А сама, значит, буду употреблять это лекарство и спокойно жить дальше? Что и вправду так думаешь?» «Думаю, что их не нужно употреблять периодически. Можно сразу все, так надежнее, никто не украдет». «На вопрос ответь», — повысила голос Рита. «Да знал я, что ты против будешь», — проворчал я. «Просто ты, хороший, тут жертвуешь собой, а я меркантильная сволочь, да?» Рита крепче обняла меня и неожиданно укусила за ухо. «Мне уже обижаться или ты сам понял, что не прав?» «Ладно, виноват, дурак, исправлюсь», — улыбнулся я и, извернувшись, посадил Риту на колени. «Поделим пополам, вот только проблема это не решает, согласись?» «Значит, надо добыть еще», — вздохнула Рита. «Что, опять наша поездка накрылась, да?» «Да если бы только поездка, Я нервно забарабанил по столу кончиками пальцев. «Как добывать-то? Что-то мне не нравится идея ходить и убивать тех, кого мы вылечили». «Да ну тебя! Нет, конечно!» – возмутилась Рита. «Если убивать, то кого-то вроде тех террористов, что людей жгут». «То есть ты уже готова убивать ради пары лет жизни?» – удивленно взглянул я на жену. «Серьезно?» «Ну», – Рита отвела взгляд. «Я не знаю». «Но ты не успокоишься, а одного я тебя больше не отпущу. Второй раз может и не повезти». «Ну, спасибо», – ухмыльнулся я. «Ладно, пойдем в спальню, у тебя синяки под глазами. Ты когда спала в последний раз?» Остаток ночи я провел, сидя за компьютером и изучая новости в интернете. А новости были, и еще какие. Во-первых, в центральной части страны становилось все больше одаренных, или правильно все же пользоваться официальным термином, зараженных. Впрочем, как говорится, хоть горшком назови, только в печку не суй. Так вот, зараженных становилось все больше, и власти страны явно ничего с этим поделать пока не могли, хотя и старались. В Липецке открылись государственные скупки кристаллов, сам же город был мало того, что объявлен зоной карантина, так теперь все выезды из него контролировали военные и полиция. То ли для того, чтобы не выпустить в страну очередного зараженного, а скорее просто контролировали вывоз кристаллов. Вообще, меня немного удивляло такое количество этих самых камешков. Неужели метеорит был настолько большой? Или они как-то размножаются? Впрочем, не это сейчас важно. Я отмахнулся от несвоевременных мыслей и закурил, обдумывая только что прочитанное. Если государство организовало скупку кристаллов, значит, они уже вовсю продаются и неофициально. Иначе бы их просто изымали без всяких затей. И, судя по всему, деньги там крутятся немалые. Ну а что? Если уж мы с Ритой не слабо на этом заработали, то уж организованная преступность точно своего не упустит. И наверняка среди них найдутся зараженные. Чем не мишени для охоты на красные кристаллы? Задумавшись, я не заметил, как сигарета в руке дотлела до фильтра, оставив на пальцах ожог. Выругавшись, затушил окурок и, поднявшись со стула, шагнул к окну, приложившись к холодному стеклу лбом. «Все это неправильно. Не знаю, смогу ли я вот так взять и убить человека только для того, чтобы, возможно, продлить себе жизнь. Хотя после всего, что случилось, может быть, и смогу. А Рита – нет. Сейчас, когда все идет кувырком, может и сможет, а что будет потом?» Вздохнув, я поплелся к холодильнику и только покачал головой, обнаружив там на 2/3 опустошенную бутылку коньяка. «Раньше ее здесь не было. Что и требовалось доказать», — криво усмехнулся я и, подумав, налил себе немного алкоголя. «Как ни крути, а нужно было что-то придумать. Если придется снова защищать свои жизни, то ни я, ни Рита раздумывать не будем. Самообман, конечно же, но пусть так. Вот только нужно в этой самозащите обеспечить безопасность детям. А значит, нужно, чтобы все происходило как можно дальше от нашего убежища». План начинал созревать в моей голове, и немного успокоившись, я вернулся за ноутбук, вновь погружаясь во всемирную паутину, на этот раз уже с конкретной целью. Когда проснулись дети, я покормил их завтраком из хлопьев с молоком. Посидел полчасика с ними, слушая болтовню и отдыхая, а потом отправился в спальню, готовиться и будить Риту. Впрочем, сразу разбудить супругу не удалось. Видимо, те сутки, пока меня не было дома, она так и не спала. Поэтому, услышав во второй раз подряд просьбу дать поспать еще 5 минуточек, я усмехнулся и, подумав, решил, что несколько часов ничего не изменит. Все равно сегодня в планах только разведка, а потому спешить особо некуда. Так что я достал из шкафа наш пополнившийся еще одним пистолетом арсенал и взялся приводить его в порядок. Чистка оружия успокаивала. Что ни говори, а большинство мужчин до самой старости остаются большими детьми. Наверное, потому нам так нравится возиться со стреляющими игрушками. Закончив приводить в порядок пистолеты и автомат, я посчитал оставшиеся патроны. И, разумеется, остался недоволен этими подсчетами. Нет, не по принципу, популярному нынче в книгах, мол, патронов много не бывает. Нет, нам не воевать. Но все же, если к автомату имелось целых 1,5 магазина, то с пистолетами совсем грустно. Максимум, что удалось наскрести, это по магазину на ствол. Ну и на стуле остались сиротливо лежать еще 3 блестящих цилиндрика. Ни о чем. И эту проблему нужно срочно решать. Неизвестно, как там все обернется в нашем родном городе, но остаться без патрона в самый разгар очередных неприятностей мне абсолютно не хотелось. Этим фактом я и обрадовал проснувшуюся жену. «Давай одевайся и отправляемся воровать патроны», – жизнерадостно сообщил я, вернувшись из ванной супруге. «Давай-давай, нас ждут великие дела». «Не, без завтрака и кружки кофе я никуда не пойду. И да, кофе мог бы и ты сварить, между прочим». Рита постояла секунду на пороге, а потом, тряхнув гривой рыжих волос, развернулась и ушла на кухню, а уже оттуда донесся ее голос. «И ты давай отмывай руки и марш завтракать. А потом будем планы строить. Вместе». «Ну так что ты задумал?» – поинтересовалась Рита после того, как мы позавтракали. «Где собираешься воровать патроны? Пойдем грабить оружейный магазин?» «Не, не прокатит. Я и сам уже задумался». «Вот и правда, проще сказать, чем сделать. Не в Америке живем. У нас патроны к пистолетам не продаются, насколько я понимаю. Это же не охотничье оружие. У полиции можно раздобыть, но как-то это...» «Тупо?» – ехидно продолжила мою речь супруга. «И как это сделать? Ворвемся в отделение полиции и попросим поделиться боеприпасами? Так они поделятся. А потом то, что от нас останется, соскребут с пола». «Ой, не издевайся, а?» – устало попросил я. «Сам понял, что хрень сморозил. Но патроны к пистолетам нужны. Не будем же мы ходить по городу, размахивая автоматом. К тому же одним на двоих. А без оружия никак?» «Боюсь, что никак», – вздохнул я. «Раз уж мы решили поохотиться на зараженных бандитов, то придется отправиться туда, где этих зараженных сейчас больше всего. Домой, то есть». «В Липецк?» – ахнула Рита. «С ума сошел?» «Ну не на постоянно же», – успокоил я супругу. «У нас с тобой самый быстрый транспорт в мире – телепортация. Можем хоть по нескольку раз в день мотаться туда и обратно. И я так думаю, что нам, скорее всего, даже убивать никого не придется. Трупов там сейчас и без нас достаточно, но пока никто не знает о красных кристаллах, можно будет их просто купить или украсть у скупщиков. Наверняка же их уже находили». «Это было бы просто отлично», – обрадовалась Рита. «Да, идея шикарная. А насчет патронов? Помнишь, ты рассказывал, как работал в охране?» «Солнышко, ты гений!» – обрадованно воскликнул я и, чмокнув жену, пошел собираться. «Одевайся, мы идем за покупками. Хотя стоп, отставить. Ночью пойдем». День прошел. Странно. Почти до полуночи я не находил себе места, слоняясь из угла в угол, до тех пор, пока Рита не выгнала меня спать. Мол, мне силы ночью понадобятся, чтобы телепортировать нас туда и обратно. Да и на месте неизвестно, что будет. Все же в охране на железной дороге я работал много лет назад. Да и то недолго, даже меньше года. Мало ли что там могло измениться. Хотя вряд ли что-то поменялось совсем уж кардинально. А значит, на месте нам будут противостоять только два человека. Начальник караула и его помощник. А в качестве приза нас ждет гора оружия и патронов. Не знаю, как там сейчас, а в свое время, когда я там был, в отряде состояло почти полсотни человек. Пусть десяток сейчас на постах, но остальное снаряжение хранится в оружейке, а ключи от нее у начальника караула. Работают там, как правило, люди гражданские, так что геройствовать никто не будет, а значит, ничего сложного. Но на душе все равно было неспокойно. Так и не уснув, я повалялся пару часов в кровати и, плюнув, отправился готовить одежду для вечерней акции. Как ни крути, свидетелей убивать мы, понятное дело, не будем. Да и камеры никто не отменял. А значит, нужно позаботиться о маскировке. Впрочем, и тут мы мудрить особо не стали, лишь оделись максимально неброско. Надвинули пониже на лицо вязаные шапки, да маски медицинские натянули, разве что покрасив их перед этим в черный цвет. Так и отправились в родной город, предварительно взяв с собой по пистолету. Перенестись прямо к зданию караулки у меня не получилось. Может быть, потому что я плохо помнил местность, а может, там за эти годы уже все изменилось. А скорее и то, и другое. Впрочем, и так вышло неплохо, когда после нескольких неудачных попыток мы оказались возле знакомого строительного магазина, где я еще летом покупал что-то из инструмента. Отсюда до нужного места можно было пройти минут за 10 и перелезть через забор, с которого уже давно украли колючую проволоку. Еще пара минут, и мы замерли рядом с окном небольшого неприметного здания, где и располагался отряд ведомственной охраны. В окне начальника караула горел свет, но что там внутри увидеть не было возможности. Мешали закрытые жалюзи. «Вот же гадство!» – шепотом пробормотал я, озираясь. Двор, где мы сейчас находились, был ярко освещен, и в любую минуту нас могли увидеть. Нет, ночью караульные даже на отдых сюда не ходили, предпочитая спать на месте и не тратя времени на дорогу. Но закон подлости никто не отменял. «Сереж?» – прошептала Рита и для верности подергала меня за рукав. «Смотри!» Обернувшись, я увидел, что в окне позади нас загорелся свет. Поплотнее прижавшись к стене, я попытался вспомнить, что находилось за этим окном. Выходило, что столовая. Проголодались, значит? Ну и отлично. Достав из кармана заготовленное загодя зеркало, я пригнулся и сместился под нужное окно. А потом медленно и осторожно попытался посмотреть через зеркало, что происходит внутри. Впрочем, мог бы и не корячиться. Охранник на кухне был один, и в данный момент он находился спиной к нам, склонившись над открытым холодильником. Момент упускать было нельзя, и я сразу же перенес проголодавшегося в лес, где мы раньше прятали автомат. Почему туда? Да потому что другого места, где бы так плохо ловила сотовая связь, я не знал, а рисковать не хотелось. Немного кольнула совесть, но от этого неприятного чувства я отмахнулся. «Ничего, там дорога недалеко, подберет кто-нибудь, не замерзнет». «Идем?» – шепнула, прервав мои самокопания, Рита. «Пока его не хватились». «Да», – кивнул я и напомнил. «Когда будем внутри, держи перед нами щит на всякий случай, не забудь». «Я помню». Нетерпеливо кивнула супруга и левой рукой вцепилась в меня. В подрагивающий от нервного напряжения правый был крепко зажат пистолет. Хорошо, что хоть палец на курке не лежал, а то мало ли. Еще через мгновение мы оказались внутри помещения и, стараясь идти тихо, зашагали в сторону комнаты Начкара. И тут нам опять повезло. Начкар, оказавшийся грузным мужиком предпенсионного возраста, сладко спал, положив голову на сложенные на столе руки. Жестом остановив Риту, я достал нож и шагнул вперед. И тут же в мою руку вцепилась супруга, делая страшные глаза и мотая головой. Скорчив в ответ страшную рожу, я отстранил Риту от себя и, наконец, сделал задуманное. Нож легко перерезал кожу шнурка, на котором висела связка ключей, а сам Соня отправился вслед за напарником в зимний лес. Веселый у него будет пробуждение. «Ты чего творишь?» – прошипел я уже после того, как мы остались в комнате вдвоем. «А если бы он проснулся?» «Я думала, ты его убить собираешься». Виновато пробормотала Рита. «Совсем, что ли, уже?» Я покрутил у виска пальцем. «Ладно, дома поговорим. Давай вскроем оружейку и уходим, мало ли кто припрется». Нужный ключ нашелся сразу, и через пару минут я открыл решетку, чтобы через мгновение присесть от пронзительного звона сигнализации. «Твою мать!» Рявкнул я и, подхватив под руку Риту, затолкнул ее в оружейку, а потом и шагнул внутрь сам, закрывая за собой дверь. Сирена тут же заткнулась, но легче от этого не стало. Разве что на уши не будет так давить. «Забыл про сигналку», — пояснил я испуганной Рите. «Давай в темпе, собираем все нужное. Сейчас телефон трезвонить начнет. Сигнал с пульта уходит куда-то выше. Дежурному по области, кажется». «И что теперь?» — с беспокойством спросила Рита. «Да все тоже, минут 10 у нас есть точно. Пока будут пытаться дозвониться, пока сообщат местным полицейским». Мои размышления прервала трель телефона. «Ну вот, началось». Я заткнулся и, открыв ближайший шкаф, осмотрел найденное богатство. Выбор был солидный. Передо мной застыли два укороченных автомата и десяток пистолетов, таких же, как наши. Ниже размещались плашки, деревянные дощечки со вставленными в них патронами, а на верхней полке лежали кожаные кобуры под пистолеты. Подумав пару секунд, я достал с полки автоматы и прислонил их к стенке рядом с ногой. А потом, сняв со спины рюкзак, принялся сгребать с полок патроны, вытряхивая их из плашек и отбрасывая ненужные деревяшки в сторону. Рита в это время занималась тем же самым в соседнем шкафу. Что стоит брать в первую очередь, а что нам и даром не надо, мы обсудили еще дома. Да и выбирать особо было не из чего. Закончив со своим шкафом, я зазирался в поисках железного ящика с запасом патронов, который должен находиться в любой оружейке, и тут мои поиски прервал вопль. «Стоять! Руки вверх!» В проеме дверей стоял заспанный охранник и, держа в подрагивающей руке пистолет, целился в нас с Ритой. От неожиданности Рита вскрикнула и развернулась, при этом держа в руках перекладываемое оружие. Нервы охранника не выдержали, и грохнул выстрел. И только после этого я преодолел оцепенение и перенес противника туда же, куда и предыдущих. А после, повернувшись к Рите, аж зубами заскрипел от злости. Повезло гаду, легко отделался. Подскочив к жене, я помог ей выкарабкаться из шкафа, куда ее отправила угодившая в рюкзак пуля, и вздохнул с облегчением, убедившись, что Рита отделалась легким испугом, ну и наверняка синяками на спине. «Как ты? Цела?» – на всякий случай уточнил я и, закинув на спину оба рюкзака, а потом, подхватив автоматы, обнял жену. «Все, нам хватит! Держись крепче!» В следующее мгновение мы повалились на пол нашей кухни и устало развалились на нем. Подумать только! Наше новое приключение и часа не заняло, а сил ушло столько, что даже вставать не хочется. Нервы! «Ты как хочешь, а мне надо выпить!» – простонала Рита. «Там почти ничего не осталось, граммов 100, не больше», – с сожалением вздохнул я. «Не, все учтено». Усмехнулась Рита и, со стоном поднявшись на ноги, проковыляла к шкафу с кастрюлями, откуда достала еще одну пузатую бутылку. «Ты будешь?» «А, наливай», – махнул я рукой и, поднявшись, пересел на диван. «А согласись, удачно сходили». «Удачно». Рита, подцепив по пути два стакана, вернулась ко мне и внезапно расхохоталась. «Ты чем маски красил?» «Акварель у детей взял». Ничего не понимая, ответил я с сомнением, глядя на жену. «Нервы у нее, что ли?» И только когда Рита, ничего не объясняя, стянула маску, понял и присоединился к веселью. Вся нижняя половина лица супруги была черная от краски. «Мам, пап, вы чего?» – донесся от дверей голос сына. «Ой, а вы теперь ниндзя, да?» Переглянувшись с супругой, мы не выдержали и снова покатились со смеху. «Точно, сынок», — сквозь смех подтвердил я. «Ниндзя? Еще какие ниндзя?»